правда, побежденных, почти покоренных, тайно ненавидевших его европейских государств. Жизненные припасы приходилось получать издалека. Местные жители, разграбленные войсками, сами умирали голодной смертью, бродили вокруг французских лагерей с женами и детьми, выпрашивая подаяние. Наполеон не желал проводить эту зиму в комфорте одного из занятых им городов в Познане, в Бреславле или в роскошном Варшавском дворце. Ему хотелось личным примером подбодрить солдат в этом тяжелом походе. «Я не снимал ни разу сапог в течение 15 дней. Мы среди снега и грязи, без вина, без водки, без хлеба, едим картошку и мясо, делаем долгие марши и контрмарши, без всяких удобств, бьемся обыкновенно штыковым боем или под картечью, раненых везут в открытых санях на расстоянии 50 лье. Мы ведем войну изо всех сил и во всем ее ужасе». Так писал император с этих зимних стоянок своему брату Жозефу, которого он назначил королем неаполитанским. Месяцы невольного военного затишья были для Наполеона временем самой кипучей деятельности. Почти каждые 3-4 дня прибывали курьеры из Парижа, из Амстердама, из Милана, из Неаполя, из Берлина, с докладами министров, с реляциями маршалов и наместников, с донесениями послов. Самодержавно правя несколькими большими государствами, Наполеон всегда оставлял за собою окончательное решение по всем существенным вопросам. Жил он то в амбаре, в остроде, то в крестьянской избе, и там читал бумаги и диктовал приказы и резолюции. В течение дня он писал приказ об усилении таможенного надзора и подписывал с изменениями устав института для офицерских дочерей. Делал выговор голландскому королю, другому своему брату, Людовику, или требовал от баварского короля усилить надзор в Тироле. Приказывал испанским бурбонам увеличить прибрежную охрану и, одновременно следя за литературой, гневался на нелепые, по его мнению, литературные взгляды французского журнала. Приказывал министру полиции Фуше немедленно переменить все литературные мнения этого журнала, а уж, кстати, подыскать нового редактора, чтобы новый редактор был умный. Он осведомлялся и о шелковом производстве в Лионе, и почему позволяют парижским актрисам Государственного театра игнорировать друг против друга и этим вредить делу. Приказывал изгнать из Парижа госпожу Сталь за либеральный образ мыслей и проверял отчеты и доклады Министерства финансов и обнаруживал в их отчетах ошибки и неточности. Увольнял и назначал чиновников в Италии. Отдавал распоряжение о бдительном наблюдении за Австрией и австрийскими военными приготовлениями и назначал ревизии в города и села Пруссии. Все эти бесчисленные и разнохарактерные дела решались Наполеоном ясно, точно, без всяких замедлений, и он не только решал те дела, которые ему присылались министрами, генералами, послами, но и сам ставил новые вопросы и срочно приказывал разработать соответствующие доклады. Курьеры летели, сломя голову, в указанном направлении, и приказание исполнялось. Все это делалось Наполеоном одновременно с главными его трудами по дипломатической и военной подготовке наступающей весенней кампании. Наполеону блистательно удалось то, к чему он стремился уже с конца 1806 года. Он побудил султана турецкого, объявившего России войну, к более энергичным действиям. Он написал султану в марте 1807 года письмо, очень ловко составленное, а перед тем искусно сумел поссорить султана Селима и с Англией, так что Селим повел себя гораздо энергичнее. Здесь Тарли допускает хронологическую неточность. Турция, подталкиваемая Францией, объявила войну России в декабре 1806 года, а ее союзница Англия объявила войну Турции в конце января 1807 года. Английское посольство во главе с послом Эрбатнотом в спешном порядке покинуло Константинополь, и уже 20 февраля 1807 года эскадра адмирала Дакуорта в составе 9 линейных кораблей вошла в Дарданеллы. Пока англичане требовали от султана разрыва с Францией, Наполеоновский посол генерал